Я столько не съем. Ничего подобного. Съедите, как миленькая, и еще добавки попросите. Игорь плеснул в стопки светло-коричневой жидкости. Попробуйте. Настоящий бренди. С ног не валит, а кровь хорошо разгоняет, почти до космической скорости. Простите, я не пью. Только не надо кочевряжиться. Вспомните незабвенного Папанова. На халяву пьют даже язвенники и трезвенники. Игорь заметил ее взгляд, задержавшийся на стопке, и улыбнулся. «Спаивать вас и тем более лишать невинности я не собираюсь. Воспользоваться вашей невменяемостью я мог уже раз пять, так что не пугайтесь и выпейте за знакомство». Наташа залпом выпила содержимое стопки и ошалевшими глазами посмотрела на веселящегося от души змея-искусителя. Он тоже выпил, и теперь, то и дело поглядывая на нее, принялся за яичницу. Она тоже взяла в руки вилку и нож и быстро расправилась с содержимым тарелки. «Ну, так не пойдет», — подчеркнуто расстроенно протянул Игорь. «Мы еще по второй не выпили, а вы уже с закуской расправились». Наташа сконфуженно улыбнулась. «Оказывается, я с самого утра не ела». «Это еще раз доказывает, что на временно вверенной вам территории события произошли неординарные. И есть повод докопаться до сути, чтобы спасти вас от гиены огненной. Похоже, вы большой любитель копаться там, где вас не просят». «Это вы правильно заметили», — ухмыльнулся Игорь и слишком пристально посмотрел на Наташу. «Именно там, где меня не просят. Видите ли, у меня долгий отпуск, особо заняться нечем, так что не обессудьте, если займусь и подобным видом деятельности». «И долго вы намерены разгребать здесь навозные кучи?» 2 месяца и 10 дней. К вашему великому сожалению, как я полагаю. Но, насколько я знаю, ваш отъезд не за горами, и вам не удастся в полной мере насладиться моим обществом. Не слишком надейтесь на мой быстрый отъезд. Я намерена хорошо отдохнуть, так что минимум пару недель нам еще придется как-то сосуществовать». «Ну что ж, придется», — вздохнул Игорь и добавил. «Как говорил мой давний знакомый, очень хороший хирург, между прочим, летальный исход возможен, но в достаточно далеком будущем». Наташа вздрогнула. Прошлое опять напомнило о себе знаменитой присказкой Лацкарта. Игорь тем временем наполнил по второй и подал стопку Наташе. Проследил, как она выпила, и серьезно посмотрел на нее. «В конце концов, скажите, как вас зовут?» Маманя на радостях, что заполучила третью по счету внучку, забыла приоткрыть сию тайну. Наташа встретилась взглядом с помрачневшими вдруг серыми глазами и тихо произнесла: «Наталья Константиновна Романова». Но громы небесные против ее ожидания не прозвучали, небеса не разверзлись, а Игорь, в свою очередь, приподнялся со стула и слегка склонил перед ней голову. «Егор Александрович Карташов, прошу любить и жаловать». «Почему Егор?» С удивлением начала Наташа и испуганно осеклась. «Потому что не Мефодий, и тем более не Кирилл», — улыбнулся теперь уже не Егор, а Игорь. «Родители так назвали, а у меня не было возможности отказаться. В детстве и молодости меня все чаще Игорем звали. Имена вроде разные, но похожие. И тогда оно модным было. Да и сейчас иногда друзья по-прежнему нет-нет, да и назовут. Особо близкие друзья», — подчеркнул он и вновь занялся яичницей. «И любимые женщины?» — не удержалась Наташа. Игорь поднял голову, некоторое время задумчиво смотрел на нее, потом отодвинул тарелку, вытер рот салфеткой и только тогда ответил: «Учтите, любимая женщина, во множественном числе я это понятие не употребляю». Еще какое-то время помолчал, встал из-за стола и отошел к окну. Открыл его, все так же молча достал пачку сигарет, закурил и только тогда взглянул на притихшую женщину. «Дорогая Наталья Константиновна, давайте сразу же расставим все точки над «и». Я собирался здесь отдыхать, а не решать свои семейные дела, и уступил лишь настоятельным просьбам матушки. Она, видите ли, страшно переживает, что обременила хрупкую гостью непосильными заботами. Поэтому все дела по хозяйству с сегодняшнего вечера я беру на себя. Только не надо возражать», — повысил он голос, заметив ее протестующий жест. Но не надейтесь, что я такой добренький и позволю вам валяться в это время на пляже. От вас требуется сущий пустяк — кормить меня полноценной калорийной пищей 3 раза в день и не лезть в мои дела. Ну, а я с тем же успехом не буду лезть в ваши. Договорились?» «Но послушайте», — возмутилась Наташа, — «кто вы такой, чтобы мне приказывать?» «Милая моя!» Игорь Егор смотрел на нее почти ласково. «У вас, насколько я понимаю, одна единственная цель — хорошенько подзарядиться на следующий год. Я тоже хочу отдохнуть должным образом, поэтому давайте не будем мешать друг другу. И еще одно условие. Вы обещаете не строить мне глазки и не играть в разные охи-вздохи под луной». «Что вы себе позволяете, Карташов? За кого вы меня принимаете?» Наташа задохнулась от возмущения, но ее собеседник по всему, видно, шутить перестал. Смотрел жестко и, как ей показалось, даже с некоторой долей презрения. «Я вас принимаю за весьма привлекательную женщину, которая, очевидно, не чужда земной радости, поэтому и предупреждаю. Никаких ваших ухажеров на вверенной мне территории я не потерплю. Крутите романы где-нибудь на стороне, как можно дальше от моего дома. Если я правильно поняла, то и свои амурные делишки вы будете устраивать на достаточном удалении от родных стен. И ваши любимые женщины...» Наташа с достаточной долей яда в голосе подчеркнула сей немаловажный для него грамматический нюанс. «Не протопчут стежки дорожки под моими окнами. К вашему сведению...» Кажется, она добилась пусть небольшой на победы. Голос ее оппонента подрагивал от едва сдерживаемой, даже не злости, а ярости. Это было заметно по желвакам, вспухшим на скулах. «В Тихореченске есть только одна женщина, которую я, и то условно, могу назвать своей любимой женщиной. Вернее, своей бывшей любимой женщиной. Почему-то он решил исправиться. И это очень несчастная женщина. Мы расстались с ней 12 лет назад. Теперь она замужем за местным авторитетом, с которым у меня с детства совсем разные интересы». «Зачем вы это мне рассказываете?» — холодно поинтересовалась Наташа, изо всех сил стараясь скрыть потрясение. «Выходит, где-то рядом живет женщина, которую когда-то любил Игорь. И вполне возможно, любит до сих пор, а она-то размечталась. Дура набитая, вздумала его проучить». Наташа судорожно сглотнула застрявший в горле комок. «Меня совершенно не интересуют ни ваши прошлые, ни ваши нынешние симпатии». Но Игорь или Егор отмахнулся от нее, как от назойливой мухи. «Моя бывшая благоверная пьет, как сапожник. Но стоит ей узнать, что я здесь, сразу же нарисуется, и придется изрядно постараться, чтобы выпроводить ее отсюда. Поэтому настоятельно вас прошу, если на горизонте покажется упитанная дама с бюстом раза в 2 больше вашего, сообщите ей, что на данный момент я спешно отбыл в неизвестном направлении и на весьма долгий срок». Егор бросил на нее взгляд из-под лобья и вышел из кухни. За порогом остановился и буркнул через плечо: «На завтрак я люблю яичницу с ветчиной или, на крайний случай, омлет». «Есть, товарищ», — усмехнулась Наташа, поднесла руку к виску и спохватилась. «Эй, как вас там? Кто вы по званию, если не секрет?» «Капитан 1-го ранга», — глухо донеслось из-за двери. «Есть, товарищ Капиранг», — повторила Наташа. Бывший ее любимый старший лейтенант достаточно высоко вскарабкался по служебной лестнице. За оставшиеся 15 лет точно в адмиралы выбьется. Отделенные тонкой дощатой перегородкой, мужчина и женщина долго не спали. Прислушивались к скрипу пружин и к достаточно хорошо различимым вздохам. Наташа слышала, как Егор несколько раз вставал с кровати, подходил к окну. Глухо стучала оконная рама. Он то открывал окно, то закрывал его. И она сделала вывод, что курит он недопустимо много. Наконец не выдержала и тоже открыла свое окно, в которое тут же потянуло сигаретным дымком. «Внешне он почти совсем не изменился», — думала Наташа о своем бывшем возлюбленном. «Только немного крупнее стал, массивнее. На лице появились жесткие складки, и глаза не улыбаются по поводу и без повода. Больше в них льда и, кажется, недоверия. И этот презрительный прищур, словно он давно знает о тебе нечто глубоко ему противное, а для нее крайне постыдное, тоже ей незнаком и неприятен. Наташа вспомнила, с какой легкостью он подхватил ее с земли и отнес в дом. Ну а если бы вдруг сейчас вырос на пороге, увлек бы в свою постель, смогла бы она отказать ему или опять, как 15 лет назад, отдалась бы без страха и сомнения? Она прислушалась к тихим шагам за стеной. Похоже, его тоже взволновал сегодняшний вечер, или она ошибается, и его голова занята в основном предстоящими хлопотами. Ведь даже мать ничего как следует не знает о собственном сыне, а ей тем более этого не узнать. Но Наташа не ошиблась. Егор думал именно о ней. Мать, занятая приготовлениями к встрече из роддома Танюшки и его очередной племянницы, подробностями ни себя, ни его не затруднила. На месте разберешься. Гостья моя женщина видная, интеллигентная, незамужняя, к нашей жизни непривычная. Но твоя тетка звонила, сказала, что в доме все в порядке, только жиличка, кажется, вся в конец умоталась. Так что поезжай, займись хозяйством, тебе в охотку, а она пускай отдохнет. По дороге домой Егор гадал, какая встреча ему предстоит. Может, ждет его в Тихореченске старая дева, этак лет 50, с плоским задом, с едва заметным намеком на бюст, занудливая, но трудолюбивая до безобразия. К его удивлению, родной дом встретил его распахнутыми настежь дверями, мычащей у ворот коровой и полным отсутствием матушкиной гостьи как таковой. Последующие события, хотя он не хотел себе в этом признаться, произвели на него неизгладимое впечатление. Он слишком поздно понял, что недооценил свою мать. Скажи она, что рядом с ним почти месяц будет проживать столь очаровательная женщина, он бы еще подумал, стоит ли менять свой, хотя и относительный, покой на риск сосуществования с интеллигентной и весьма соблазнительной дамочкой. Оставшись один на один с сигаретой, Егор вернулся мыслями к ужину, перебрал в памяти весь разговор и с досадой признался сам себе, что не всегда оказывался на высоте положения, а порой даже уступал своей остроязыкой собеседнице. Он вздохнул и закурил новую сигарету. Чем-то неуловимо знакомым повеяло на него сегодня за столом. Целую вечность назад он также весело пикировался с худенькой и ершистой своей сиделкой. Она сердито хмурила брови, а глаза, такие же синие и яркие, неистово вспыхивали огоньками, если он был слишком назойлив или досаждал ей своими шутками. Кроме глаз и забавной манеры, в момент расстройства чувств закусывать нижнюю губу, эта женщина ничем не напоминала его давнюю горькую любовь, так нелепо и непонятно оборвавшуюся. Правда, имя у них одно и то же, но его Наташка светленькая, розовощекая, с тяжелой косой, вся будто устремленная ввысь к облакам, к солнцу, а это весьма уверенная в себе особа, загорелая до цыганской смуглоты со стрижкой, пожалуй, короче его собственной, но тело у нее. Егор почувствовал напряжение в чреслах и рассердился на себя. Надо же, до какой степени расслабился. Первая встречная красивая женщина, а он реагирует на нее, как щенок на фонарный столб. Да, тело у нее отменное. То немногое, что ему удалось рассмотреть, обнаженная шея, плечи, руки, было вылеплено природой старательно и со вкусом. Ноги, хотя и грязные до умопомрачения, произвели впечатление не только на него. Батюшку лукавый бесспорно крепко поддел под ребро. Егор улыбнулся, вспомнив взгляд соседа на возлежавшую на диване женщину. Несомненно, попу придется молиться на ночь не только за здоровье брата, но и просить смиренно об избавлении от искушения и мерзких соблазнов. Егор прислушался, вроде она тоже не спит. Конечно, он обидел ее своими дурацкими предостережениями, но, с другой стороны, его совсем не прельщал скоротечный роман. Умные и красивые женщины легко не забываются. А повторение давней истории, из-за которой чуть не полетела не то что карьера, а вся его жизнь, ему совсем не хотелось. Отправив щелчком окурок за окно, Егор вернулся в постель и услышал, как в соседней комнате глухо стукнула оконная рама. Он представил себе, что совсем рядом облокотилась о подоконник молодая красивая женщина в короткой ночной рубашке с приоткрытой грудью, босиком, и застонал от неожиданно нахлынувшего желания. Окажись она сейчас рядом, теплая, податливая, и плюнул бы он на те глупости, что сам недавно болтал за столом, и любил бы ее, забыв про все, что скопилось в его душе за прошедшие, отчаянно тяжелые для него годы.